ваш личный ассистент. Промпты для продуктивности. 22 промпта. Вот уже 13 лет я работаю с бизнес-ассистентом. Это сильно повышает продуктивность, снимает множество рутинных задач и позволяет сосредоточиться на более сложных. Однако после появления нейросетей задач у бизнес-ассистента стало намного меньше. За ней осталась коммуникация с командой, клиентами, партнерами, а значительную часть тех самых рутинных задач я решаю с помощью промптов, описанных в этой аудиокниге. Причем времени на их выполнение требуется примерно столько же, что и на постановку задач ассистенту. В этой главе, кроме задач, связанных с планированием, вы найдете важные промпты для: первое. Целеполагание и декомпозиции больших проектов. Второе. Внедрение полезных привычек и искоренение вредных. Третье. Борьбы с прокрастинацией. Четвертое. Принятие решений. Пятое. Решение проблем и сложных задач. Шестое. Выстраивание баланса между работой и личной жизнью. Седьмое. Работы с фокусом. Планирование дел и тайм-менеджмент. Промпт первый. Создаем идеальный распорядок дня. Я люблю спать до 9 утра, а потом полчаса лежать в постели. Затем до обеда выполнять все задачи, требующие моего присутствия в конкретное время в конкретном месте. Созвоны, планерки с командой, выступления, запись видео. Потом рутина. Ответы на письма, постановка задач, работа над презентациями, просмотр отчетов. Потом спорт для перезагрузки. И затем творческие задачи. Написание постов, работа над книгой, стратегическое планирование. Затем время для семьи. В промежутках чтение, развитие, решение срочных вопросов. Нужно ли мне адаптироваться к существующим стандартам расписания? Не думаю, что это хороший вариант. Все авторы по тайм-менеджменту советуют начинать с решения самой важной задачи, но с утра у меня нет на это энергии. Если я поверю в магию утра и проснусь в 5, до обеда я буду приходить в себя и работать недостаточно эффективно. Писать книгу в час дня — это будет скучная шаблонная книга, потому что я буду писать ее через силу. Так что же делать? Создать собственный, удобный, как сшитый на заказ костюм, распорядок и планировать каждый день в соответствии с ним. Для этого также есть специальный промпт. Ты эксперт по персональной эффективности и проектированию распорядка дня под индивидуальные биоритмы, цели и стиль жизни. Задай мне 15 вопросов, которые помогут тебе составить персональный идеальный распорядок дня, такой, который будет учитывать мою энергию в течение дня, тип задач, мои цели, предпочтения и ценности. Примерное направление вопросов. Во сколько мне комфортно просыпаться? В какое время дня я наиболее продуктивен? Какие задачи требуют моего личного присутствия? Когда я предпочитаю заниматься спортом? Каковы мои творческие ритмы? Как распределяется моя энергия в течение дня? Сколько времени я хочу проводить с семьей? Какие задачи вдохновляют меня? Сколько у меня встреч? Сколько времени я хочу оставить для чтения и саморазвития? После того, как я отвечу, разработай кастомный распорядок дня, разделив его на смысловые блоки с учетом моих ответов. В дополнение предложи рекомендации, как адаптировать этот распорядок под разные типы дней. Рабочие, выходные, насыщенные, свободные. Будь структурен, внимателен к деталям и пиши в стиле заботливого, но практичного коуча. Избегай шаблонных формулировок и советов для всех, создавая решение, идеально подходящее под мою реальность. Промпт второй. Планирование дня по шаблону идеального распорядка. Идеальный распорядок дня – это пока концепция, а не расписание. Далее у вас есть выбор. Либо готовить расписание на день вручную, учитывая рекомендации по предыдущему промпту, либо делать это с помощью нейросети. Хочу отметить, что создание конкретного расписания на день с помощью нейросети, что называется, дело вкуса. Кому-то сильно упростит жизнь, кому-то покажется слишком громоздким. Здесь нужно учитывать два фактора. Во-первых, результат, который сгенерирует нейросеть, нельзя автоматически загрузить в календарь или приложение, например, Things или Место Хаоса, и переносить придется вручную. Во-вторых, у конкретного человека может отличаться стиль планирования. Например, кто-то планирует сразу неделю, а у кого-то, наоборот, расписание крайне гибкое. Задачи могут появляться в течение дня. Поэтому рекомендую попробовать промпт и затем решить, использовать ли его для повседневного планирования. Чтобы составить расписание на конкретный день, вам необходимо сделать следующее. Не пугайтесь, список выглядит масштабным, но его реализация занимает несколько минут. Первое. В том же треде, где был ваш идеальный распорядок, вставьте следующий промпт. Вам нужно только ввести дату. Ты эксперт по персональной эффективности. Твоя задача – создать расписание на… Укажите конкретный день, например, 25 сентября 2025 года. Используя составленные ранее, в этом треде выше, мой идеальный распорядок и данные, на которых он основан. Прими список дел, которые я отправлю ниже в свободной форме. Если у дела указано точное время, вставь его в итоговое расписание именно с этим временем. Распредели дела в течение дня в соответствии с моим идеальным распорядком, учитывая указанные там пики энергии, приоритеты, предпочтения, ритмы и тип задач. Если дел больше, чем помещается в один день, предложи, что можно перенести на следующий. Обязательно учти важность задач, логичность распределения и баланс нагрузки. Представь результат в виде структурированного расписания с делением на смысловые блоки, например, утренние ритуалы, фокусная работа, встречи, спорт, восстановление и так далее. В конце задай вопрос, подходит ли тебе такое распределение? Хочешь что-то изменить или передвинуть? Будь внимателен к деталям, рассуждай как заботливый, но практичный ассистент, помнящий все индивидуальные настройки. Второе. После промпта введите в свободном формате список задач на день. Созвоны, встречи, работу над отчетом, аналитику и другие насущные дела. Если у задачи есть конкретное время, например, назначенный созвон, укажите его. Если нет привязки, например, занятия на онлайн-курсе, пишите без указания времени. Если есть высокоприоритетные задачи, например, подготовка выступления на завтра, так и напишите «высокий приоритет». Третье. Если вас не устраивает что-то в расписании, вы можете скорректировать его коррекционным промптом, например, указав «поставь запрос материалов у бухгалтера до написания отчета». В дальнейшем вам не нужно каждый раз вставлять этот промпт, достаточно будет зайти в тред и написать «расписание на… дата… задачи». Перечень задач. Промпт третий. Декомпозируем большую задачу на конкретные шаги. Один из главных тезисов большинства систем тайм-менеджмента – порежьте слона на бифштексы. На практике этот кровожадный, но хорошо запоминающийся образ означает, что большая задача, например, создание нового продукта или планирование отпуска, кажется неприступной и даже неподъемной. А если разбить ее на десяток или несколько десятков элементарных шагов, то она превращается в понятный и поддающийся планированию процесс. Следующий промпт позволит не только декомпозировать любую глобальную задачу, но и составить календарный план ее исполнения. Ты проектный менеджер мирового уровня. Проведи декомпозицию задачи. Сформулируйте задачу. Например, запуск интернет-магазина по продаже эко-косметики или ремонт в квартире. На логические подзадачи и конкретные шаги для их реализации. Учитывай следующие вводные. Укажите, если есть, важные аспекты. Например, есть ассистент, которому можно делегировать задачи, или Учти, что ремонт будем делать своими руками. Определи ключевую цель задачи и ее ожидаемый результат. Разбей весь процесс на этапы, каждый из которых должен состоять из детализированных шагов, понятных исполнителю. Укажи предполагаемую продолжительность каждого шага и их зависимости друг от друга. Что должно быть выполнено раньше? На основе получившейся структуры составь календарный план выполнения задачи на... Укажите срок выполнения задачи, например, 6 недель. Представь результат в виде таблицы с колонками: номер, название шага, описание, срок выполнения, ответственный, оставь пустым, будь структурен, избегай общих фраз, пиши как опытный консультант по управлению проектами. Пример генерации. План запуска телеграм-канала «Креативные техники для всех» за один месяц. Таблица. Название столбцов, номер, название шага, описание задачи, срок выполнения. Этап первый. Подготовительный. С первого по четвертый день. Шаг первый. Анализ конкурентов. Задача. Выявить 5-7 успешных тематических каналов, определить их сильные стороны и популярный формат контента. Срок выполнения – 1 день. Шаг 2. Определение целевой аудитории и уникального торгового предложения. Задача. Сформировать образ целевой аудитории и ключевое уникальное торговое предложение канала. Срок выполнения – 1 день. Шаг 3. Выбор формата контента. Задача. Определить 3-5 основных форматов постов. Текст, видео, инфографика, опросы. Срок выполнения – 1 день. Шаг 4. Создание контент-плана. Задача. Составить календарь публикации на 1 месяц. 20-25 постов. Частота – 5-6 постов в неделю. Срок выполнения – 1 день. Этап второй. Техническое оформление канала. С 5 по 7 день. Шаг 5. Создание и оформление канала. Задача. Создать канал, подобрать аватар, обложку, написать привлекательное описание и закрепленный пост приветствия. Срок выполнения – 1 день. Шаг 6. Настройка Telegram-бота. Задача. Подключить простого бота для обратной связи и сбора заявок, например, знак собачки, меню Builder Bot. Срок выполнения – 1 день. Шаг 7. Создание базовых шаблонов. Задача. Разработать единые шаблоны постов в единой стилистике канала. Срок выполнения – 1 день. Этап 3. Создание контента с 8 по 16 день. Шаг 8. Генерация материалов. Задача. Написать тексты и подобрать визуал для первых 10 публикаций. Срок выполнения – 5 дней. Шаг 9. Запись видеоконтента. Записать и смонтировать короткие обучающие видео, 2-3 ролика по 1-2 минуты. Срок выполнения – 3 дня. Шаг 10. Подготовка интерактивного контента. Задача. Создать 2-3 опроса, викторины или тесты, вовлекающие аудиторию. Срок выполнения – 1 день. Этап 4. Публикация и продвижение. С 17 по 30 день. Шаг 11. Первые публикации. Задача. Регулярно публиковать контент согласно плану, не менее 5 раз в неделю. Срок выполнения – 14 дней. Шаг 12. Первичное привлечение подписчиков. Задача. Рассказать о канале на личных страницах в соцсетях, попросить друзей и знакомых поддержать канал репостами. Срок выполнения – 2 дня. Шаг 13. Взаимный пиар. Задача. Договориться о взаимных репостах с небольшими тематическими каналами. 2-3 канала. Срок выполнения – 2 дня. Шаг 14. первичный анализ эффективности. Задача. Оценить вовлеченность и отклик аудитории. Скорректировать формат и контент-план. Срок выполнения – 1 день. Этап 5. Итоги. 30 день. Шаг 15. Подведение итогов. Задача. Проанализировать первые результаты, определить успешные форматы и подготовить план развития канала на следующие месяцы. Срок выполнения – 1 день. Промпт 4. Проводим инвентаризацию незавершенных дел. У каждого из нас есть множество подвешенных дел, которые мы давно собираемся выполнить, но никак не дойдут руки. Сообщения в мессенджерах, на которые надо бы ответить, обещания, данные другим или самим себе, замена шин на сезонные, разговор с детьми, недописанный пост. Эти задачи висят в нашей памяти и напоминают о себе в фоновом режиме, не громко, но регулярно. Чем их больше, тем выше тревога. В классической методике тайм-менеджмента GTD, Getting Things Done, эти подвешенные задачки называют открытыми циклами, и лучшее, что с ними нужно сделать, выгрузить. Не сортировать, не решать, не обвинять себя, просто вытащить на свет. Потому что пока дела хранятся в голове, они неуправляемы. А когда они существуют в тексте или таблице, ими можно управлять, завершать, делегировать или отпустить. Много лет я стараюсь выполнять эту практику хотя бы раз в месяц. Каждый раз я испытываю такое облегчение, словно провел день в спа. Этот промпт – детокс для ума. Он поможет достать всех вечных отложенцев из тени, разложить по полочкам и посмотреть на них без напряжения. А нейросеть, по моему промпту, проведет вас через весь процесс, от «вспомнить все» до «вот с чего стоит начать». Ты коуч по личной эффективности. Твоя задача – помочь пользователю провести полную инвентаризацию всех незавершенных дел и задач. Сформируй серию последовательных вопросов, чтобы помочь пользователю вспомнить все текущие проекты, поручения, личные и рабочие задачи, идеи в работе и в быту, которые остались незаконченными. После этого структурируй полученные задачи в таблицу с колонками: название задачи, категория, работа, личное, дом, учеба, другое, статус, не начата, в процессе, отложено. Оценка важности от 1 до 5, оценка срочности от 1 до 5. Используя методику Эйзенхауэра и принципы приоритизации по важности и срочности, расставь приоритеты задач и предложи 5 задач, которые нужно закрыть в первую очередь. В конце дай рекомендации по системной работе с незавершенными делами. Будь заботлив, мотивируй, избегай осуждения, помоги человеку почувствовать контроль и вдохновение. Возможно, результат потребует вашей редактуры. Можно выполнить ее с помощью коррекционных промптов, либо вручную, скопировав таблицу в Excel или другой табличный сервис. Промпт 5. Подбираем идеальную систему управления задачами – GTD, Kanban или другие. Существует множество систем управления задачами. От большого комплексного GTD – Getting Things Done – до лаконичной, интуитивной, реализуемой на листке бумаги – матрицы Эйзенхауэра. Можно годами тестировать все существующие системы, что я в свое время и делал, а можно с помощью следующего промпта получить сравнительный анализ основных систем в приложении к вашим вводным и выбрать ту, что будет соответствовать вашим задачам, темпераменту, требованиям. Ты – эксперт по личной продуктивности и организации рабочих процессов. Проведи анализ и помоги подобрать наилучший метод учета задач для пользователя, учитывая особенности деятельности. Введите характеристику профессии и рода деятельности, например, фрилансер, работающий с несколькими проектами одновременно. Учитывай ключевые предпочтения и цели. Опишите предпочтения, например, важно визуально видеть стадии задач, минимизировать ручной ввод, отслеживать сроки. Сравни популярные методики учета задач – GTD, Kanban, To-Do-листы, Time Blocking, Eisenhower Matrix и другие. Укажи плюсы и минусы каждой в контексте указанной деятельности и предпочтений. Дай рекомендацию по наиболее подходящей системе учета задач. Предложи конкретные инструменты и приложения для реализации этой методики. Например, Notion, Trello, Todoist и тому подобное. Будь максимально конкретным, избегай общих фраз. Структурируй результат в виде таблицы «Методика», «Описание», «Плюсы», «Минусы», «Подходит ли для указанной деятельности», «Рекомендованные инструменты». В конце предложи пошаговый план внедрения выбранной системы. Промпт 6. Внедряем Agile Sprint для решения конкретной задачи. Не пугайтесь, если слово Agile вам не знакомо. Это потрясающе удобный и гибкий подход к управлению проектами, в котором главное – быстрый результат, командная работа, однако можно использовать Agile и индивидуально, и постоянное улучшение. Он появился в мире IT, но давно вышел за его пределы и помогает эффективно реализовывать задачи в бизнесе, образовании, личной жизни и других сферах. Если коротко, Agile делит большую задачу на небольшие циклы, спринты, обычно по 1-2 недели. Вначале каждый участник понимает, что он делает и зачем. В течение спринта команда каждый день коротко синхронизируется, а в конце показывает результат и обсуждает, что можно улучшить. Это не про контроль, а про фокус и ясность. Этот промпт – ваш первый шаг в Agile. Он даст понятную инструкцию, как организовать двухнедельный спринт для конкретной задачи. Неважно, знакомы ли вы с IT или нет, объяснение будет простым, с примерами из жизни. Главное – вы увидите, как за короткий срок можно получить результат для любой задачи и при этом не выгореть. Ты опытный agile-наставник, умеющий объяснять сложные вещи простым языком. Помоги организовать первый agile-спринт длительностью 2 недели для... Укажите состав. Например, 1 человека, команда из 3 людей, эксперт, дизайнер, финансист. Без опыта в Agile. Задача спринта. Укажите глобальную задачу, например, создание собственного онлайн-курса по выпечке тортов. Задай мне необходимые вопросы, не более 10. Задавай их последовательно. Задаешь вопрос, дожидаешься ответа, задаешь следующий. На основе ответов сформируй подробный и конкретный план спринта. Объясни каждый этап спринта. Подготовка, планирование, реализация, ежедневные встречи, демонстрация результата, ретроспектива. Для каждого этапа дай объяснение, зачем он нужен, что конкретно нужно сделать, кто участвует, как долго длится. Объясняй без профессионального жаргона, понятными словами, с аналогиями из повседневной жизни. Добавь советы, как технически реализовать спринт человеку, который только осваивает Agile. Пиши структурированно и тепло, как если бы ты помогал другу начать работать по-новому. Постановка целей и их реализация. Промпт 7. Ставим цели по системе SMART. Казалось бы, уж что может быть более индивидуальным и неавтоматизируемым, чем постановка целей на год? Уж откуда нейросеть может знать о ваших планах, замыслах и достижениях? На самом деле и здесь нейросеть способна на многое. Задайте ей следующий промпт, и она проведет для вас специальное интервью, выяснит все необходимое и составит список целей по системе SMART. S – Specific, M – Measurable, A – Achievable, R – Relevant, T – Time-bound. Конкретные, измеримые, достижимые, актуальные и ограниченные по времени. Ты специалист по целеполаганию по системе SMART. Твоя задача – помочь мне составить не менее 20 целей на… Укажите год. Год. Каждая из которых будет соответствовать критериям SMART – Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-Bound. Задавая мне вопросы в формате диалога, один за другим не менее 10 и не более 20 вопросов. После каждого вопроса жди моего ответа, не переходи к следующему, пока не получишь ответ. Вопросы должны охватывать все сферы жизни – карьеру, финансы, здоровье, образование, отношения, личностное развитие, отдых и так далее. После завершения диалога составь 20 целей в формате таблицы с колонками – цель S, M, A, R, T – с краткой расшифровкой соответствия каждому критерию. Но это не все. По следующему промпту нейросеть составит список ресурсов, которые необходимы для достижения этих целей. Промпт 8. Составляем список ресурсов для достижения SMART-целей. Ты мой бизнес-ассистент. На основе ранее сформулированных SMART-целей составь полный и детализированный список ресурсов, необходимых для их достижения. Учитывай все категории ресурсов – человеческие, включая роли и количество специалистов, финансовые, укажи предполагаемые суммы затрат по категориям, временные, сроки выполнения ключевых задач, трудозатраты в часах или днях, образовательные, обучение, сертификация, самообразование, программные, программное обеспечение, подписки, онлайн-сервисы и любые другие, например, юридические, инфраструктурные и так далее. Приводи конкретные наименования, суммы, ссылки на продукты, если релевантно, расчетные показатели и рекомендации по оптимизации затрат. Будь максимально конкретен, избегай общих формулировок. Представь результат в виде таблицы с колонками: категория ресурса, название, описание, обоснование, ориентировочная стоимость, если применимо, сроки использования. И в конце составим четкий список конкретных шагов для достижения каждой цели. Разумеется, результат потребует небольшой подгонки под себя, поскольку нейросеть может не знать каких-то деталей вашей ситуации, однако основу она прорабатывает идеально. Промпт 9. Создаем пошаговый план достижения SMART-целей. Ты специалист по стратегическому планированию. Для предложенной тобой цели, номер или формулировка цели, составь пошаговый план достижения. План должен включать не менее 20 последовательных шагов. Каждый шаг должен быть максимально конкретным, содержать четкое действие, ориентировочный срок исполнения и указание необходимых ресурсов – человеческих, временных, финансовых, программных и других. Приводи шаги в формате таблицы с колонками, номер шага, описание действия, срок выполнения, необходимые ресурсы, ответственный, если применимо. Следи за логикой и последовательностью шагов, от подготовки к запуску до реализации и контроля исполнения. При необходимости объединяй микрозадачи в логические блоки. Будь точным, избегай общих формулировок и шаблонных советов. Решение проблем и сложных задач. Успех или неуспех в любой сфере жизни – следствие принятых нами решений. Остаться на высокооплачиваемой работе или открыть свой бизнес. Сделать необходимый ремонт в квартире или надежно инвестировать свободные деньги. Посвятить выходные семье или взять работу для дополнительного заработка. Существует целая сфера знаний, принятия эффективных решений, управленческих, личных, семейных. И от того, насколько взвешенным и рациональным будет решение, зависит конкретная цепочка последствий, а также прогресс или регресс в конкретной сфере жизни. Следующие промпты помогут принимать оптимальные решения. Однако не забывайте, реализовывать эти решения и жить с их результатами предстоит вам. Поэтому после генерации еще раз взвесьте все «за» и «против». Промпт 10. Принимаем сложные решения. Ты эксперт в области когнитивной психологии и стратегического мышления. Помоги принять взвешенное решение в ситуации, когда есть несколько сложных вариантов. Проанализируй ситуацию. Опишите свою ситуацию и возможные варианты решений. Например, продолжать отношения с супругом, несмотря на постоянные конфликты, или разойтись и начать с нуля. Или компания предлагает перейти в смежный отдел с меньшей зарплатой, но с перспективой обучения и роста в новой сфере. Стоит ли соглашаться? И предложи следующие блоки. Первое. Краткое резюме ситуации. Второе. Обзор всех доступных вариантов с их плюсами и минусами. Третье. Потенциальные риски и последствия по каждому варианту. Четвертое. Рекомендация на основе логики и психологии принятия решений. Пятое. Эмоциональная реакция, которая может влиять на выбор, и как ее учесть при принятии решения. Структурируй ответ четко, избегай общих фраз, используй максимально прикладной подход. Будь объективен, но эмпатичен. После анализа задай мне 5 уточняющих вопросов, которые помогут глубже понять ситуацию и принять более точное решение. Промпт 11. Решаем сложные задачи в формате win-win. Принятие решения часто ассоциируется с выбором одного из вариантов в ущерб другому. Например, пожертвовать отпуском ради овладения новой профессией. Либо снизить затраты на офис в ущерб комфорту и лояльности сотрудников. Однако жизнь крайне многогранна и зачастую дает возможность найти решение, которое позволит не жертвовать ни одним из вариантов. Например, зарезервировать в отпуске время на обучение онлайн, перевести часть сотрудников на удаленную работу, подарив каждому удобное рабочее кресло. Такой подход к решению задач называется win-win. По следующему промпту вы сможете подобрать подобное решение к кажущейся неразрешимой задаче. Ты бизнес-консультант, специализирующийся на поиске решений в формате win-win. Проанализируй задачу. Описание задачи, например, согласовать доли в новом бизнесе между сооснователями. Или найти время на хобби, не жертвуя временем с семьей. Определи ключевые интересы и цели всех вовлеченных сторон. Сформулируй 3 варианта решения задачи, при которых каждая из сторон получит ценность и достигнет своих целей. Поясни, почему предложенные решения соответствуют принципу win-win. Дай рекомендации по внедрению каждого варианта с учетом возможных рисков и барьеров. Пиши структурно, логично, избегай общих фраз и предлагай конкретные действия и формулировки. Будь прагматичным и доброжелательным, как медиатор, помогающий договориться и выстроить устойчивую модель сотрудничества. Промпт 12. Применяем правила Парето для повышения эффективности в решении любой задачи. Правило Парето – это не просто красивая цифра 80 на 20. Это ключ, который помогает открыть двери к максимальной эффективности. В каждой сфере, будь то работа, учеба, отношения или здоровье, есть заветные 20% действий, которые приносят 80% результата. И главное, найти те самые 20%. В этом промпте вы сначала дадите нужную информацию, просто ответите на 10 вопросов. Этого будет достаточно, чтобы нейросеть разложила ваши задачи по полочкам и нашла в каждой из них те самые действия, на которые действительно стоит тратить время и энергию. Результат – конкретный, структурированный план, сфокусированный на главном. Ты – консультант по продуктивности и личной эффективности. Твоя задача – помочь мне применить правила Парето 80 на 20 к моим актуальным задачам. Вначале задай мне 10 вопросов, чтобы лучше понять мою ситуацию и специфику следующих задач. Укажите от 3 до 5 конкретных задач, например, изучение французского, карьерный рост, воспитание ребенка, запуск онлайн-проекта, восстановление физической формы. Задавай вопросы последовательно. Задаешь вопрос, дожидаешься ответа, только после этого задаешь следующий. После получения ответов проанализируй каждую из задач и определи 20% действий, которые дают 80% результата. Предложи конкретный план оптимизации времени и усилий с акцентом на эти действия. Структурируй результат по задачам. Пиши в стиле коуча, вдохновляй, но оставайся прагматичным. В завершение сформулируй 3 универсальных совета, как встроить принцип Парето в повседневную жизнь. Избегай общих фраз и банальностей, нужны практичные, проверенные подходы. Промпт 13. Выявляем истинную мотивацию для запуска нового проекта. Я человек идей. Бесконечно часто загораюсь идеей нового проекта, бизнеса, продукта, клуба, челленджа, рассказа. Хожу с ней несколько месяцев и 90%, здесь и далее показатели примерные, идей сгорает на стадии зародыша. 5% идей я воплощаю, но они не приживаются, и в перспективе 1-6 месяцев я их закрываю. Так было в 2009 с агентством политического консалтинга «Стратег» и с китайским филиалом моего SMM-агентства. 3% идей я тащу очень долго, иногда по несколько лет. Например, долгое время вел гастроблог «Блог питерского гурмана» с обзорами ресторанов, который даже имел довольно большой резонанс в конце нулевых. Но в результате понимаю, что мне недостаточно глубинной мотивации заниматься ими дальше. И 2% идей, это примерно 14 проектов, живут, процветают, приносят радость, прибыль, желание вставать по утрам. И этим с лихвой окупают 98% нереализованных идей. Логичный вопрос. Что отличает эти 2% от остальных 98%? Ответ тоже очень логичный и простой. Эти 2% очень четко соотносятся с моей глубинной мотивацией. Я знаю, для чего они мне, понимаю, какой результат от них получаю. Эмоциональный, экзистенциальный, социальный, семейный, финансовый. И я действительно, как бы шаблонно это ни звучало, готов заниматься ими даже бесплатно. Кстати, эта книга тоже в этих 2%. Остальные 98% являлись прыжком веры. Что-то, что было интересно мне в моменте, но на длинной дистанции, оказалось, не имеет достаточного подкрепления в моей глубинной мотивации. К чему я это? Да к тому, что на вопрос «А для чего мне это на самом деле?» нужно отвечать на берегу. В течение нескольких последних лет я стал анализировать каждую идею на соответствие моим глубинным мотивам. И даже если она искрящаяся, инновационная, нужная рынку, но не соответствующая моим жизненным целям, то я играю с ней, это приятная ментальная забава, прокручивать в голове идеи, и отпускаю. Причем иногда озвучив публично. Найдутся люди, для которых она будет заветной, трансформационной и закрывающей их актуальные мотивы. И этот промпт – ответ на вопросы, для чего мне этот проект и стоит ли игра свеч. Ты профессиональный психолог и карьерный консультант, специализирующийся на раскрытии глубинных мотивационных установок. Помоги мне осознать и четко сформулировать мою настоящую мотивацию к запуску нового проекта. Опишите идею, например, социальный проект помощи начинающим художникам, SMM-агентство, блог, посвященный флиппингу квартир, книжный клуб в Саратове. Для этого проведи для меня мини-сессию самокоучинга из 2 этапов. Первый этап – диагностика. Задай мне 12 вопросов, помогающих прояснить мои цели, желания, страхи, убеждения, контекст текущей ситуации, внутренние и внешние триггеры. Вопросы должны быть глубинными, с акцентом на саморефлексию, не допускающими поверхностных ответов. Задавай вопросы последовательно. Задаешь вопрос, дожидаешься ответа, после этого задаешь следующий. Второй этап – интерпретация. После получения моих ответов сформулируй мою мотивацию в виде краткого резюме, 1-2 предложения, развернутой расшифровки с описанием внутренних и внешних факторов, определяющих мою мотивацию и возможных скрытых потребностей, которые я стремлюсь реализовать через проект, сдерживающих факторов. Стиль общения – эмпатичный, теплый, поддерживающий, но с аналитической точностью. Не подстраивайся под ожидаемые ответы. Помоги мне честно взглянуть в себя и осознать, чего я действительно хочу. Промпт 14. Прогнозируем риски и создаем план Б для конкретной ситуации. Перед тем, как начать то или иное дело, необходимо понимание не только желаемого результата, но и возможных рисков. А также нужен запасной план на случай, если что-то пойдет не так. Следующий промпт поможет вам с обеими задачами. Ты специалист по стратегическому управлению рисками с опытом работы в корпоративном консалтинге и антикризисном менеджменте. Проанализируй следующую ситуацию. Опишите ситуацию, например, запуск нового продукта на рынок в условиях высокой конкуренции и нестабильного спроса. Определи ключевые риски, связанные с этой ситуацией. Классифицируй риски по степени вероятности и потенциальному ущербу. Для каждого риска предложи варианты реагирования: предотвращение, минимизация, перенос или принятие. На основе анализа разработай резервный, альтернативный план действий, план Б. План Б должен включать пошаговый алгоритм действий в случае наступления ключевых рисков. Представь результат в виде двух блоков. Первый – таблица рисков с классификацией и мерами реагирования. Второй – подробное описание плана Б. Будь структурен, конкретен и ориентируйся на бизнес-аудиторию. Пиши в стиле бизнес-консультанта. Избегай шаблонов и общих фраз. Работа с фокусом и борьба с прокрастинацией. Промпт 15. Разрабатываем персональную стратегию выхода из прокрастинации. Сколько талантливых людей погубила прокрастинация? Сколько светлых идей не было реализовано из-за «сейчас посмотрю еще один видосик на YouTube» и «ладно, сегодня уже поздно, начинать займусь этим завтра». Многие стараются побороть прокрастинацию механическими способами, тайм-трекингом, блокировкой конкретных ресурсов и даже штрафами за каждое проявление прокрастинации. Когда-то я запрещал себе отвлекаться в том же кабинете, где работал, и надеялся, что нежелание выходить из комфортной среды будет сильнее желания отвлечься. Как догадываетесь, не сработало. На самом деле прокрастинация – сложный психологический механизм, построенный на внутренних ограничивающих установках, страхах перед большими задачами, неуверенности, неудовлетворенности и так далее. Следующий промпт позволит вам заглянуть глубже и найти первопричины прокрастинации, а затем разработать эффективную стратегию их преодоления. Ты профессиональный коуч по личной эффективности с уклоном в поведенческую психологию. Проведи углубленное коуч-интервью с пользователем, цель которого – выявить глубинные причины и эмоциональные паттерны, лежащие в основе его прокрастинации. Интервью должно состоять из 10-15 последовательных вопросов, каждый из которых раскрывает новые аспекты проблемы. После каждого ответа задавай следующий вопрос, опираясь на предыдущий ответ и углубляя понимание. Основные направления вопросов. Эмоциональные реакции при столкновении с задачами, страхи и установки, связанные с продуктивностью, сценарии избегания, самооценка, давление ожиданий, образы успеха и провала, роль внешней среды, внутренний диалог. После завершения интервью проанализируй ответы и составь персональную стратегию преодоления прокрастинации. Стратегия должна быть структурирована по 5 блокам. Первый блок – эмоциональная осознанность и работа с триггерами. Второй блок – поведенческая трансформация. Третий блок – формирование устойчивых привычек, четвертый блок – мотивация через смыслы и ценности, пятый блок – реконфигурация среды и цифрового пространства. В каждом блоке приведи 3-5 конкретных техник, упражнений или решений, адаптированных под личные паттерны пользователя. Пиши от лица внимательного, чуткого и глубоко понимающего коуча. Избегай банальностей. Давай конкретику, используй метафоры и примеры там, где это помогает прочувствовать проблему глубже. Промпт 16. Создаем карту внимания. Внимание – ограниченный и крайне легко исчерпываемый ресурс. Наверняка вы сталкивались с ситуацией, когда утром полны сил на решение большой задачи, например, на подготовку отчета, стратегии, презентации, а затем серия необязательных созвонов, ответы на сообщения в мессенджерах, кофе с коллегой, решение рутинных задач, и вот уже после обеда вы, рассеянный, с гуляющим фокусом, обнаруживаете себя читающим блог или и вовсе раскладывающим пасьянс. И так изо дня в день. Следующий промпт позволит вам построить карту своего внимания, проанализировать задачи, которые это самое внимание поглощают, исходя из чего пересмотреть свой подход к управлению этим ценным ресурсом. Ты – внимательный психолог-консультант. Проведи анализ карты внимания человека за день. Для этого задай мне последовательно 10 вопросов, которые помогут выяснить, на что уходит мое внимание в течение дня, сколько времени и энергии я трачу на каждую активность, какие из них питают меня, а какие выматывают. После того, как я отвечу, проанализируй мои ответы и составь карту внимания в формате таблицы. В колонках укажи название активности, продолжительность, эмоциональное воздействие, питающее, нейтральное, выматывающее. Комментарий. В конце сделай вывод, как можно перераспределить внимание, чтобы чувствовать себя более ресурсно. Будь бережен, внимателен и точен. Используй простой разговорный язык. Промпт 17. Быстро восстанавливаем фокус. Если предыдущий промпт – это серьезная диагностика, то следующий – настоящая скорая помощь, которая позволит вам за 5 минут вернуть уплывший фокус. Ты – коуч по продуктивности. Твоя задача – за 5 минут в формате диалога вернуть меня в состояние фокуса и продуктивности. Построй диалог, в котором ты последовательно ведешь меня через этапы. Этап 1 – переключение внимания. Этап 2 – определение текущей задачи, этап 3 – короткая разгрузка, физиологическая или ментальная, этап 4 – восстановление смысла, этап 5 – мягкий переход к работе. Общайся дружелюбно, но деловито. Используй короткие фразы и вопросы, которые заставляют меня быстро включиться, предлагай отвечать коротко, но конкретно. Избегай эзотерики, медитации, метафизики. Диалог должен быть реалистичным, как будто ты общаешься со мной через наушник или мессенджер. Стиль, как у внимательного, но уверенного наставника, который не отвлекает, а помогает собраться. В финале побуждай вернуться к задаче с ясным умом. Промпт 18. Подбираем триггеры для входа в состояние потока. Поток – крайне продуктивное состояние для решения любых задач. Вы полностью сконцентрированы на задаче. Мысли свежи и светлы. Вы ощущаете творческое возбуждение. Приходят правильные идеи. Работа спорится. Время летит незаметно. Нет усталости и прокрастинации. Это состояние универсальное. Оно может проявляться при работе в Excel, во время ежедневной пробежки или в процессе мытья посуды. На всякий случай уточню, что в нем нет никакой эзотерики, и вы не входите в трансовое состояние. Поток – это просто продуктивное проявление вдохновения. Я много лет искал свои триггеры потока. Комфортные условия, любимые занятия, запахи, вкусы, звуки, которые сообщают мозгу, сейчас я буду заниматься деятельностью, для которой мне нужно то самое заветное состояние. Например, при написании каждой книги надеюсь, по моим книгам заметно, что пишу я их именно в состоянии потока, я выбираю один музыкальный альбом. Эту книгу я писал под «Gift from the Trees» Mammal Hands. Конкретный сорт чая, сейчас передо мной пиала с Алишань Габа Улун, отключаю уведомления на телефоне, включаю теплый, недавящий свет. И получив соответствующие сигналы, мозг моментально включает нужные краники, а следом появляются творческий азарт, правильные слова и мысли и ощущение, что здесь и сейчас ты занят важнейшим и любимым делом. Следующий промпт поможет вам подобрать собственные триггеры для входа в состояние потока. Ты нейропсихолог и коуч по продуктивности, специализирующийся на работе с состоянием потока у профессионалов креативных индустрий и предпринимателей. Составь персонализированный список триггеров, помогающих войти в состояние потока. Учитывай особенности личности. Укажите особенности личности, например, интроверт, люблю работать в тишине, испытываю сложности с фокусом в начале рабочего дня, пик продуктивности вечером. Учитывай особенности работы. Опишите особенности работы, например, написание текстов, стратегическое мышление, генерация идей. Дополнительные предпочтения? Укажите свои предпочтения, например, предпочитаю пить китайский чай, слушать джаз, люблю приглушенный свет, аромат сандала и ощущение свежести в комнате. Составь список из 10 индивидуальных триггеров. Для каждого триггера укажи краткое описание, принцип его действия и как его использовать на практике. Будь точен, не используй общих советов, пиши на языке практики и психологии. Стиль профессиональный, структурированный, с теплотой и эмпатией. Работа с привычками. Внедрение полезных и искоренение вредных. Промпт 19. Внедряем полезные привычки в жизнь. Мы часто недооцениваем силу маленьких шагов. Привычка выпить стакан воды утром кажется незначительной. 5 минут растяжки – капля в море. Но если такие действия повторяются ежедневно, они начинают формировать нас заново, укрепляют тело, очищают голову, дают ощущение контроля. Я много раз наблюдал, как человек начинал с одной привычки, и через несколько месяцев его жизнь выглядела иначе. Он спал лучше, питался осознаннее, меньше откладывал важные задачи. Потому что привычка – это не только поведение, но и маркер. Я тот, кто заботится о себе. В процессе внедрения привычки важны регулярность и структурный подход. Именно структурный, а не мотивационный. Это позволяет довести привычку до автоматизма. И в этом поможет следующий промпт. По нему вы получите простой, но глубокий алгоритм внедрения привычки, составленный так, будто вы работаете с личным коучем. Ты – коуч по формированию привычек с опытом работы по методикам Джеймса Клира и Чарльза Дахига. Помоги мне внедрить привычку в свою жизнь. Укажите привычку, например, пить 2 литра воды в день, читать по 10 страниц в день, утренние растяжки, говорить жене комплимент. Разработай индивидуальный алгоритм внедрения привычки по единой структуре. Опиши, как привычка влияет на качество жизни, какие конкретные действия нужно предпринимать, какие триггеры использовать для запуска, как отслеживать прогресс, какие возможны трудности и как их преодолевать. Как сформировать систему поощрений. Покажи идеальный конечный результат и мою новую идентичность. Раздели внедрение на этапы. Подготовка, внедрение, закрепление. Приведи подробный 30-дневный план внедрения с ежедневными заданиями. Пиши вдохновляюще, структурно, конкретно. Избегай банальностей и общих советов. Дай практичные и применимые рекомендации, как будто сопровождаешь клиента в коучинге. Пример генерации. Сокращенная версия. Алгоритм внедрения привычки без гаджетов за час до сна. Влияние привычки на качество жизни. Отказ от гаджетов за час до сна повышает качество сна, снижает уровень тревоги, улучшает концентрацию и память, увеличивает продуктивность и энергию утром. Конкретные действия для внедрения. Определить точное время сна и за час до него убирать гаджеты. Установить на телефоне напоминание за 15 минут до начала часа без гаджетов. Организовать удобную зону для вечернего отдыха. Книги, блокнот, свечи или приглушенное освещение. Триггеры для запуска привычки. Напоминание на телефоне. До сна 1 час, пора убрать гаджеты. Ритуал. Наливать травяной чай или включать спокойную музыку за 10 минут до отключения устройств. Физический триггер. Ставить телефон на зарядку в специально отведенное место за пределами спальни. Отслеживание прогресса. Ежедневно отмечать выполнение привычки в календаре. Метод цепочки успеха Джерри Сайнфелда. Использовать чек-лист для самооценки уровня сна и самочувствия утром. Возможные трудности и их решения. Искушение проверить уведомления. Заранее отключить уведомления и установить режим «не беспокоить». Отсутствие замещающего действия. Создать заранее список вечерних альтернатив. Чтение, медитация, планирование дня в блокноте. Система поощрений. За каждую неделю без пропусков устраивать небольшую приятность. Любимый десерт, новая книга. После 30 дней – значимая награда. Например, билет в театр или массаж. Идеальный конечный результат и новая идентичность. Через месяц ты человек, контролирующий свое время и отдых, с глубоким и качественным сном, спокойным умом и продуктивными днями. План внедрения привычки на 30 дней. Этап 1. Подготовка. Дни с 1 по 3. День 1. Установи время сна и начало отключения гаджетов. Создай комфортную вечернюю зону. День 2. Активируй режим «не беспокоить». Отключи уведомления за час до сна. День 3. Подбери книги и активности на вечер. Размести телефон за пределами спальни. Этап 2. Внедрение. Дни с 4 по 21. Дни с 4 по 10. Строго соблюдай час без гаджетов, ежедневно фиксируй успехи в календаре. День 11. Проанализируй первую неделю, скорректируй, если нужно, вечерние ритуалы. Дни с 12 по 21. Продолжай цепочку успеха. Внедри дополнительный вечерний ритуал, например, короткую медитацию 5 минут. Этап 3. Закрепление. Дни с 22 по 30. Дни с 22 по 28. Увеличь сложность. Убирай гаджеты за 75 минут до сна. День 29. Оцени изменения в самочувствии и качестве сна. Запиши результаты. День 30. Закрепи новую идентичность. Награди себя значимым подарком. Через месяц привычка станет частью тебя, обеспечивая глубокий сон и ясное сознание. Промпт 20. Избавляемся от вредных привычек. Ну и раз уж мы внедряем полезные привычки, имеет смысл и избавиться от вредных. Принцип тот же, но промпт иной. Ты когнитивно-поведенческий психолог с опытом работы более 15 лет. Твоя задача – разработать индивидуальную стратегию, которая поможет мне избавиться от вредной привычки. Укажите название привычки, например, чрезмерное употребление сладкого, постоянная проверка телефона, курение кальяна. Я ощущаю, укажите характеристику эмоционального состояния, например, чувство вины после срывов, тревожность, усталость от повторяющихся циклов. Я, укажите возраст, пол, образ жизни, например, 32 года, мужчина, веду активный образ жизни, работаю удаленно, часто устаю к вечеру. Я уже пытался бороться с этой привычкой, но устойчивого результата не добился. Разработай четкий и реалистичный план, включающий: первое, понимание причин возникновения привычки, второе, осознание триггеров и типичных сценариев поведения, третье, действия-заменители, четвертое, введение микропривычек, пятое, техники осознанности, шестое, систему мотивации и отслеживания прогресса. Дай поддерживающие рекомендации, которые помогут не сдаваться и идти до результата. Пиши с теплотой и уверенностью в моих силах. Баланс различных сфер жизни. Позволю себе немного отойти в сторону и дать небольшое мировоззренческое интро к разделу. Верю, что иногда капля воды среди 254 промптов жизненно необходима. В современной культуре существует культ, возможно, неспроста это однокоренные слова, трудоголизма. Человек, который жертвует личной жизнью, здоровьем, увлечениями ради достижений в жизни и на работе, вызывает у общества не сочувствие, а одобрение. Отдельно отмечу, что это явление имеет сильную поколенческую привязку. Поколение бумеров воспитано в духе обязательного самопожертвования. Для моего поколения миллениалов крайне важны идеалы успеха и его карикатурного проявления успешного успеха и карьеризма. А вот зумеры в этом плане гораздо более сбалансированы и намного реже готовы жертвовать личным в угоду профессиональному. Кстати, диалог поколения о работе – тема множества TikTok-трендов. Разумеется, речь идет только об общей тенденции, и в любом поколении можно найти совершенно разные проявления. В начале своей карьеры, а затем в первые 10 лет после запуска бизнеса, я тоже придерживался подобного подхода, считая, что отдых для слабаков, выходные – хорошее время для сосредоточенной работы, и близкие все поймут и поддержат. Жизнь, проводимая в офисе, в постоянных перелетах, иногда жена привозила мне в аэропорт чемодан с чистыми вещами, я отдавал ей другой и летел дальше. В планерках, выступлениях, подготовке к тендерам – казалось мне обязательным условием движения вперед, к целям и идеалам. А потом я понял, что успехи в бизнесе не заменят радостного смеха детей во время совместных прогулок и путешествий, счастья от времени с любимой супругой, творчества, спорта, общения, развития. И когда я поменял свои приоритеты и начал выравнивать свой жизненный баланс, обнаружилась удивительная вещь. Бизнес не только не просел, наоборот, он стал расти абсолютно синхронно с моим уровнем счастья. Моя внутренняя трансформация из загнанного трудоголика в счастливого и сбалансированного человека оздоровила бизнес и дала ему новый заряд энергии. Этот путь не всегда ровный. Иногда задачи бизнеса и творчества требуют на время перераспределить баланс. Например, как ситуация со здоровьем, описанная мной в начале раздела «Ваш личный health-коуч». Но главное, я всегда знаю, что это временное явление, и скоро я восстановлю баланс. На этом заканчиваю отступление и привожу два промпта, которые помогут вам диагностировать перегибы и вернуть жизнь к состоянию баланса, в чем искренне желаю вам успехов. Промпт 21. Определяем сферы жизни с низкой эффективностью. Ты профессиональный коуч по личной эффективности. Твоя задача – провести углубленное интервью в текстовом формате с целью определения сфер жизни, где у человека наблюдается низкий КПД – коэффициент полезного действия. Задай 15 вопросов, каждый из которых поможет выявить неэффективные привычки, неиспользованный потенциал, утечки времени и энергии, несоответствие задач и ценностей в различных жизненных сферах – работа, здоровье, отношения, отдых, личностное развитие и так далее. Задавай вопросы последовательно. Задаешь вопрос, дожидаешься ответа, после этого задаешь следующий. Вопросы должны быть открытыми, провокационными, помогающими человеку задуматься. Избегай общих и банальных формулировок. После получения ответов проанализируй их как коуч. выдели три сферы жизни, в которых КПД наименее высок. Подробно объясни, почему именно они. Укажи характерные признаки неэффективности, которые ты заметил в ответах. Дай персонализированные рекомендации по улучшению ситуации в каждой из этих сфер. Будь внимателен, эмпатичен, пиши с уважением и верой в потенциал человека. Добавлю, что правильное использование нейросетей как раз и является одним из наиболее эффективных способов восстановления баланса. Автоматизируя рутинные задачи, как на работе, так и в быту, мы высвобождаем время и силы для других сфер жизни. Возможно, в этом и есть важнейшая миссия нейросетей и мощный ресурс для нас. Промпт 22. Выстраиваем границы между работой и личной жизнью. Один из принципов поддержания пресловутого work-life balance – эффективное переключение. Знаете старую еще доковидную поговорку: «Если ты работаешь дома, ты работаешь всегда». Так вот, следующий промпт поможет вам переключаться между работой и личной жизнью. Ты сертифицированный коуч по личной эффективности и балансу между работой и личной жизнью. Помоги мне сформировать принципы и правила для четкого разделения работы и личной жизни. Учитывая, что я... Опишите текущую ситуацию. Например, руководитель команды в IT-компании, часто работаю из дома, семья с двумя детьми. Предложи 10 принципов work-life separation, каждый из которых будет: первое, иметь четкое описание; второе, быть реализуемым в рамках моей реальности; третье, сопровождаться примером внедрения. Принципы должны учитывать ментальное, физическое и цифровое разделение сфер. Будь максимально конкретен. Избегай общих формулировок. Двойное двоеточие. Стиль поддерживающий, но с ноткой уверенности, как у наставника, заинтересованного в моем успехе.